С тех пор, как утес Багровой горы пал в мир мертвых, никто из пришельцев извне не заглядывал сюда. Спустя какое-то время остров Багровой пыли опустел. Когда духовный мастер умер, не осталось никого, кто мог помогать ученикам в развитии, все они остались на попечении мира ниже. С людьми, насекомыми, хищниками и сотней миллионов божеств они, по крайней мере, не соскучатся. Сюэин кивнул. Си Вэй повела его вниз к аккуратному павильону, перед которым расхаживал красивый мужчина. Он ослепительно улыбнулся, что не могло не очаровывать. «Это господин Багровой горы». Си Вэй представила его. «Так что там насчет господина, я всего лишь дух сокровищ», — посмеялся красивый мужчина. «В настоящее время никто не живет на острове Багровой пыли, так что я встречаю любых гостей». Сюэин сразу понял. Этот человек был действительно духом сокровищ ужасающих божеств на утесе Багровой горы. Он почтительно представился. «Дуньбо Сюэин приветствует вас, господин Багровой горы». Красивый мужчина посмотрел на Сюэина с улыбкой. На целых 500 миллионов километров мира не был обучен ни один достойный исключительный. Кто бы мог подумать, что став миром мертвых, на нем появится один. Такие, как ты, заходят очень редко. Никакие исключительные, посланные их мирами божеств или из пропасти тьмы, не сравнятся с Сюэином. Си Вэй добавила, как сложно будет найти кого-то с таким же талантом. Сюэин понял, когда был приглашен дважды мирским храмом, что врожденный талант достаточно хорош. Но услышать, как госпожа Си Вэй хвалит его лично, он лишился дара речи, а его сердце грелось от этих слов. Ты был отравлен негодованием шести призраков? Мужчина посмотрел на него, все еще улыбаясь. Это ерунда, спешить некуда, отправим тебя молиться духовному мастеру сначала, и уже после этого ты можешь называться истинным почетным учеником. Глава 340. Временный древний манускрипт. Красивый мужчина, дух Багрового утеса, развернулся и пошел обратно в аккуратный павильон, и Сюэин и Си Вэй следовали позади. Сначала они прошли по коридору, зашли в одну из дверей и наконец оказались в задней части дома. Дух Багрового утеса толкнул дверь. В комнате был только коврик для молитвы. Картина на стене изображала старца в бардовом одеянии с такого же цвета волосами. Даже его борода с бакенбардами были бардового цвета. Его глаза были бездонными, и аура вокруг него самого такая безграничная, что каждый, кто посмотрит, почувствует, что старец величественнее, чем звездное небо. Это духовный мастер, сказал красивый мужчина. В прошлом принятые почетные ученики вставали на колени почтить духовного мастера. Сейчас он мертв, однако, ты встанешь на колени и помолишься возле картины. Хорошо. Сюэин сразу опустился на колени. Даже несмотря на то, что духовный мастер умер, Сюэин до сих пор глубоко в сердце восхищался им. Он смотрел сотворение небес и земли и знал, что на картине изображен духовный мастер, открывающий свои умения. Это было удивительно. Как только Сюэин закончил молитву, красивый мужчина легко кивнул. Духовный мастер часто называл себя Багровой пылью. Он любил путешествовать по бесчисленным мирам, действуя, если на пути он встречал тех, кто ему не нравился. Он не хотел оставлять исключительных беспризорными, поэтому он создал утес Багровой горы, где он принимал бесчисленных учеников. По правде говоря, люди на уровне духовного мастера обычно живут вечность. Актуально, что принимать только этих талантливейших учеников или дошедших до вершины исключительных с истинным предназначением первого уровня было неплохо. Обычные исключительно не всегда оправдывали усилия, потраченные на них. Однако, духовный мастер хотел дать шанс деле им. Сюэин удивился услышанному. Насколько великодушный человек. В мире божеств и в пропасти тьмы много людей, одаренных добротой духовного мастера, но потому что он часто реагировал, если видел кого-то, кто ему не нравился вне зависимости от его мотивов, он связался в огромную стычку с другой мощной сущностью из мира божеств. За его спиной заключили заговор, и его убили. Красивый мужчина покачал головой. Когда ты становишься такой мощной сущностью, весь мир божеств наблюдает за тобой, так что никто не знает новости о том, жив ты или нет. Если б только духовный мастер мог быть немного терпимее и иметь меньше стычек с мощными сущностями, он бы, возможно, не закончил так. Хм, насколько терпимее он мог быть? Си Вэй нахмурилась и фыркнула. Духовный мастер не мог позволить пройти такому безобразию. И хоть он умер, то только из-за заговора. Он мог бы еще спокойно жить. Если ты слишком грубо, это только ухудшит положение. Дух Багровой горы покачал головой. Он мог бы быть мощной сущностью, но это значит, что он не имел бы противников. Какой толк говорить об этом сейчас? Ты все еще не знаешь характера духовного мастера, сколько людей давали ему советы на эту тему. Но духовный мастер слушал только от силы первые два предложения, от некоторых он сразу отмахивался. Усмехнулась Си Вэй. Вообще-то я очень люблю личность духовного мастера. Если и винить что-то в его смерти, так это его беспечность. Кто бы мог подумать, что кто-то покушается на его жизнь? Сюэ Ин молчаливо слушал в стороне. Хорошо, хорошо. Нет причины спорить на эту тему. Красивый мужчина, дух Багровой горы, посмеялся. Его характер скончался больше к мягкому по шкале твердости. Мы заставляем Сюэ Ина стоять здесь и слушать нашу болтовню. Си Вэй сразу отпустила тему разговора. Она все еще страстно молилась в сердцах духовному мастеру. Дух Багровой горы повернулся к Сюэ Ину и сказал: «Дуньбо Сюэ Ин, как почетный ученик духовного мастера, ты можешь развиваться здесь, на острове Багровой пыли. Ты получишь божественное оборудование и можешь выбрать секретную технику мира божеств или любое другое сокровище в списке. Вот указанный список». Красивый мужчина протянул руку с зеленым листком, на котором были перечислены все возможные сокровища. Сюэ Ин бегло взглянул на него. Там было много сокровищ, как 100 тысяч божественных кристаллов, правила секретных техник мира божеств или красный огонь и очаг. Он видел эти предметы, но он не знал их ценности. «Господин Багровой горы», Сюэ Ин спросил прямо, «эти великолепные божества из мира божеств и пропасти тьмы послали исключительных в утес Багровой горы. Могу я узнать, почему они сделали это?» Только ответила Си Вэй. «Они послали их за секретными техниками мира божеств. Эти секретные техники так ценны в мире божеств?» Сюэ Ин поинтересовался. Си Вэй кивнула. «Естественно, секретные техники ранга божеств созданы миром божеств, но ранг секретные техники в мире божеств созданы мощными сущностями сверху. Они были созданы для мира божеств, чтобы развиваться, увеличивать боевую мощь. Неудивительно». Сюэ Ин чувствовал просвещение. «На самом деле неудивительно, что мой клан Ся не знает секретные техники ранга божеств, и владеют ими только храм земного бога, группировка демонов и таверна кровопролития. Это достаточно сложно для божеств, желающих постичь секретные техники ранга божеств. Они могут найти 2-3, но только если присоединятся к могущественным организациям или сектам. В ином случае, получить хотя бы один будет трудно», пояснила Си Вэй. «Секретные техники ранга божеств, так что любой, кто получит доступ к одному, то двум из них, будет желать и познать и остальные. Это естественно, что они отправляют исключительных в утес Багровой горы». Сюэ Ин нахмурился. «Утес Багровой горы разрешает покидать мир божеств с секретными техниками. Обычно сверхсилы контролируют их. Почетные ученики добиваются божественного оборудования и выбирают секретную технику ранга божеств по желанию. Эту технику ученик постигает один, и он не может распространять ее», указала на листочек в руках Сюэ Ина Си Вэй. «Помимо сокровищ там еще есть правила секретных техник ранга божеств, которыми они могут делиться». В сторонке господин Багровой горы выдохнул. «Другие великие сущности мира божеств заблокировали все благовидные виды передачи информации техник ранга божеств. В то время духовный мастер применял этот метод, прежде всего, позволить почетным ученикам обмениваться техниками в пределах мира божеств. Помимо этого, он также давал божествам мира изучать новые техники. Эти две меры вместе подняли репутацию духовного мастера на невероятный уровень в мире божеств и почитался всеми божествами». Сюэ Ин, Си Вэй и дух Багровой горы вышли из павильона и направились дальше по острову Багровой пыли. «Господин Багровой горы», Сюэ Ин рассматривал пейзажи и не мог не спросить, «как я должен исцелиться? Возможно, мне следует выбрать 100 тысяч кристаллов божеств в списке и купить противоядие? Это действительно хорошая задумка». Этот красивый мужчина засмеялся. «Хотя я посоветую тебе выбрать секретные техники мира божеств. Это правда, что ты можешь выбрать любую из них. Среди 18 секретных техник ранга мира божеств в моем утес Багровой горы, выбери тот, который отвечает за живучесть». Временный древний манускрипт. Временный древний манускрипт создан одним старым другом духовного мастера. Когда ты успешно разовьешь этот навык, негодование шести призраков легко пройдет. Сюэ Ин сомневался. Временный древний манускрипт, все что я знаю сейчас, в утесе Багровой горы 18 разных секретных техник ранга миров божеств. Только это. Клану Ся угрожала большая опасность. Секретные техники ранга миров божеств казались важны для повышения боевой мощи, но он знал, что он может выбрать только одно сокровище из списка. Он не намеревался брать секретную технику. Он больше склонялся отыскать сокровище, которое поможет защитить клан Ся против великого бога демонов и бога магов. Даже такие сокровища, как боевой корабль D-99, был относительно дешевым. Это обозначало, он вероятнее всего выберет секретную технику ранга мира божеств, но еще требовалось отыскать одно единственное подходящее ему наилучшим образом. «Ха-ха, что еще здесь есть?» Дух Багровой горы засмеялся. «Тебе даже думать не стоит о других техниках». Си Вэй тоже посмеялась. «Сюэйн, развивать секретные техники ранга мира божеств невероятно сложно. Обычные исключительные могут развивать секретные техники ранга мира божеств. Твои навыки понимания окажутся под большим давлением. Обычно только став божеством, ты смог бы попробовать. Естественно, твоя способность понимания ничуть не хуже, чем у вновь ставших божествами, но если речь идет об этих 18 секретных техниках, твоего понимания королевств не хватит для их развития. Только в временном древнем манускрипте ты можешь быть уверен, и только благодаря тренировкам призрачного тела. С ним тебе будет легче оттачивать навык временного древнего манускрипта». Тут на Сюэйна нашло озарение. Он действительно может провалиться в развитии других секретных техник. Временный древний манускрипт настолько невероятный, это лучшее, что может быть для выживания. Озадачился Сюэйн. «Не то слово», — ответила Си Вэй. «Попробуй развить его, и даже если сильная форма негодования шести призраков поразила тебя, ты легко от нее избавишься. Ты можешь стоять там и дать атаковать себя новоиспеченным божествам, и он тебя совершенно не ранит». «Вау!» – удивился Сюэйн. «Как только он обучится манускрипту, новые божества совсем не смогут его ранить. Почему это настолько привлекательная техника, две для мира божеств, если не поэтому? Единственная проблема в том, что она строго требует понимания королевств, и даже твое призрачное тело едва ли позволит тебе восполнить пробел». Си Вэй поторопила. «Ты решил, ты выберешь временный древний манускрипт, глава 341, исцеление от яда». Си Вэй, а также старшие Багрового утеса смотрели на Сюэйна. Сюэйн на некоторое время задумался. Из-за всеохватывающей угрозы, исходящей от бога чародеев и великого бога демонов, выживаемость была для него первостепенной задачей. В конце концов, он был всего лишь исключительным, сталкивающимся с владыкой материального мира, а также с древним великим богом демонов из пропасти тьмы. Поскольку он не знал, какими будут их схемы, в тот момент, когда они будут действовать вдвоем, то гарантия его собственной живучести была очень важна для того, чтобы он мог продолжать сражаться. В дополнение к этому, он мог лишь культивировать свою единственную технику ранга мирового божества среди тех 18, принадлежащих утесу Багровой горы. «В таком случае я выбираю это», — ответил Сюэйн. «Сопляк, твое решение нельзя назвать неправильным», — рассмеялся Багровый утес. «Независимо от того, насколько велика твоя боевая мощь в этом мире, твое выживание имеет наивысшее значение. Только тогда у тебя будет надежда. Например, мой учитель — мощное существо божественного мира, однако он умер, не имея способности отомстить после того, как против него плели интриги. Если бы священный учитель потратил немного больше усилий для своей выживаемости, он, возможно, не закончил бы так. Давай уйдем из этого места», — произнес Багровый утес, сопровождая Сюэйна. Они втроем пролетели над островом Багровой пыли со скоростью 50 км в секунду для того, чтобы насладиться пейзажем вокруг них. «Это каньон». Сюэйн увидел вход в каньон, тот самый, который он видел в записи сотворения неба и земли. «Осталось еще много записей», — уточнил прекрасный Багровый утес. «Есть много записей, оставленных мировыми божествами, в том числе есть и запись сотворения неба и земли, и ученики моего утеса Багровой горы могут смотреть их в любое время. Ты тоже можешь». Сюэйн кивнул головой. Когда он в последний раз смотрел сотворение неба и земли, оно показалось ему слишком коротким. После того, как они пролетели более 5000 километров, прекрасный Багровый утес махнул рукой и заставил озеро материализоваться в том месте, где находился лес. В самом центре озера стояла скульптура. «Ху-ху-ху». Сюэйн, Багровый утес и Си Вэй остановились на поверхности озера и пошли по поверхности воды к этой скульптуре. «Видишь эту скульптуру?» — сказал Багровый утес, показывая на нее. Сюэйн кивнул головой. Скульптура была такой же высоты, как обычный человек, стоящий на поверхности озера. Обе руки были подняты наверх. Скульптура была черного цвета и изображала мужчину с длинными волосами, с глазами, демонстрирующими бесконечную энергию. Эта скульптура является в значительной степени успешным культиватором древнего писания времени. «Это его древнее тело времени», — сказал Багровый Утес. «Древнее тело времени?» — с подозрением спросил Сюэин. «Это труп?» — Си Вэй не смогла не усмехнуться. «Вы действительно бесстрашные. Создатель этого древнего писания времени создал этот магический аватар с древним телом времени, имея в значительной степени успех. Создатель уплотнил свою энергию божества в качестве подарка нашему священному учителю. Это древнее тело времени во веки веков может передавать другим эту технику культивации. Что это за могущественное существо?» Не мог не спросить Сюэин. «Я не могу сказать, не могу», — сказал Багровый Утес, качая головой. Си Вэй тоже покачала головой. «Дунбо, ты должен помнить, что мы не можем говорить имена каких-либо могущественных существ. Как только ты произнесешь одно из их имен, независимо от того, находитесь ли вы в материальном мире, божественном мире или пропасти тьмы, могущественные существа смогут обнаружить вас. Если эти могущественные существа не почувствуют любезность, они могут просто убить тебя одной мыслью, несмотря на то, что они разделены бесчисленными пространственными измерениями». Сюэин почувствовал, как его губы начали подергиваться. «Хорошо. Ты здесь для того, чтобы получить секретную технику, поэтому встаньте перед этой скульптурой. Сделайте шаг вперед», — приказал Багровый Утес. Сюэин кивнул головой и тотчас же подошел. Он подошел к скульптуре черного цвета и посмотрел ей в глаза. Только 2 метра расстояния разделяли их. Вэнг! Из глаз этой скульптуры вырвалось волнообразное движение, непосредственно в сторону глаз Сюэина. В этот момент Сюэин лишь ощутил грохот в своей голове. В его мозг передалось огромное количество информации. «Я, Дунбо Сюэин, настоящим клянусь при свидетельстве его величества, божественного императора кровавой бойни». Сюэин не мог контролировать себя, когда он давал клятву. В пространстве перед ним появилась нечеткая клятва, написанная большим шрифтом. Эта скульптура обладала массивом, который заставлял получателя приносить присягу. Божественный император кровавой бойни был никем иным, как высшим правителем дворца бога кровавой бойни. Сюэин почувствовал огромное, мистическое волнообразное движение, передающееся с очень большого расстояния. Оно пронеслось по всей местности, затем исчезло. Несмотря на отсутствие другого выбора, кроме как принести эту присягу, Сюэин понимал, почему он должен был сделать это. Он тоже знал, что тот, кто послал его совесть для того, чтобы оценить местность только сейчас, должен был быть его величеством, божественным императором кровавой бойни. В самом деле, не следует упоминать имена существ на этом уровне. В тот момент, когда кто-нибудь упомянет имя, он будет разоблачен, даже если он скроется в очень отдаленном регионе. Клятва была приведена к присяге. Бесчисленное количество информации материализовалось в его сознании, постепенно становясь серьезной. В конце концов, в его голове появилась скульптура. Это была черная скульптура, это древнее тело времени. Скульптура возвышалась в мираже, словно она всегда там стояла в центре. Бесчисленное количество печатей покрывало эту скульптуру. Вот так Сюэин осмыслил часть информации. Древнее писание времени было поистине безграничным. Он был просто крошечным, исключительным и не мог осмыслить ее полностью. Таким образом, информация сформировала в его голове скульптуру. Он просто получил вводную информацию и самый низкий уровень обучения, содержание первого уровня обучения. Древнее писание времени всего насчитывало 9 уровней. Культивирующее тело. Древнее тело времени в божественном мире называлось магическим аватаром. Тело было древним, вечно существующим в течение всего времени. В тот момент, когда человек достигнет большого успеха в технике, его дыхание могло легко уничтожить мир размером с миром клана Ся. Любому могущественному существу было бы трудно уничтожить этот волшебный аватар. Гонг. Сюэин, одетый в белую одежду, стоял на озере, затем полностью исчез. Он уже начал его культивировать. Этот сопляк действительно нетерпелив. Рассмеялся Багровый Утес в то время, когда он вместе с Си Вэй ждал. Тело миража. Когда он слился с миражом, все его тело полностью превратилось в бесчисленные частицы. Древнее время. Сюэин отчетливо представлял чрезвычайно сложную божественную печать. Божественная печать была трехмерной по форме и имела гуманоидную фигуру, сидящую скрестив ноги. Когда он продолжал наблюдать и размышлять над этим, его собственное тело начало рассеиваться на части. Также была затронута каждая отдельная частица, которая сливалась с миражом. Частицы начали качественно преобразовываться. Для простых смертных и многих исключительных частицы были самым фундаментальным, структурным аспектом тучного тела. Тем не менее, колдовской яд негодования шести призраков мог проникать через каждую отдельную частицу, потому что сама частица даже потом могла быть разрушена. Частицы состояли из мельчайших частиц. Таким образом, истинное предназначение частиц было истинным предназначением третьей степени. Истинное предназначение минуты было истинным предназначением второй степени. Древнее писание времени. Эта секретная техника ранга мирового божества не была проста для культивации. К счастью, Сюэин успешно культивировал тело миража, позволяя своему телу полностью рассеяться и слиться вместе с миражом. В зависимости от миража и воплощения древнего писания времени он мог влиять на каждую его частицу. Посредством визуализации он мог еще глубже погрузиться, пройти сквозь уровень частицы и изменить состав мельчайших частиц. Гонг-гонг-гонг, поскольку на мельчайшие частицы было оказано фундаментальное воздействие, каждая отдельная частица, образующая тело Сюэина, дрожала. Эти частицы медленно вытесняли яд, а точнее колдовской яд негодования шести призраков. Очевидно, новые структуры мельчайших частиц внутри частиц больше не позволяли яду проникать в тело Сюэина. Такое тело не могло быть пронизано даже самым оригинальным колдовским ядом негодования шести призраков. Это чувство действительно слишком удивительное. Сюэин чувствовал, что его тучное тело претерпевает качественные изменения. Каждая отдельная структура внутри каждой частицы трансформировалась, заставляя его кожу, мышцы, кости и органы начать преобразовываться. Плотность его кожи увеличилась в 100 раз, нет, в 1000 раз. Скорее всего, даже Чэнь Цзю или мастер клана Мишан, если нападут на него, то не смогут даже уничтожить его кожу, используя божественное оружие. Это было общее, полноценное улучшение. Теперь его тучное тело существовало на совершенно другом силовом уровне по сравнению с демоническим телом лорда Юлана. Глава 342. Победоносная стратегия клана Ся. Это трансформация глубочайшей уровня. Каждая частица его тела изменилась. Его волосы стали жестче и лучше любых самых твердых металлов. Его кости окрепли, уже готовые к борьбе за божественные сокровища. Его тело было гораздо сильнее, чем у многих божеств с божественными телами. К тому же, только Сюэин мог развивать ценную технику временный древний манускрипт. Исходя из этого, можно представить, каким устрашающим стало тело Сюэина. Ху! Спустя некоторое время Сюэин открыл глаза. Это! Сюэин отвлеченно всматривался вдаль. На вершине высокой горы в 10 километрах от острова Багровой Пыли по каменной дороге ползла маленькая многоножка. Он прекрасно видел каждый волосок на ее теле. Тысячи звуков самых разных частот переплетались в его голове. Эти звуковые волны врезались в несколько гор, отскочили или врезались в деревья. Вообще они двигались беспорядочно по всем направлениям. Любое препятствие сразу изменяло их курс. Бесчисленные звуки, высокая или низкая частота, неважно. Ранее Сюэином неразличная их, а сейчас они были предельно ясны, словно шелест травы. Более того, Сюэин даже стал ярче ощущать, как, например, столкновение многочисленных звуковых волн, расположение каждой травинки и разломленный камень в километре отсюда. «Мой слух, я могу слышать все в радиусе километра». Сюэин не мог поверить в это и закрыл глаза, чтобы убедиться. И вправду, все было несравненно четким, мир полнился звуками. Многочисленные звуковые волны были еще одним чудом света. Бесчисленные предметы тоже ощущались остро. В какой-то момент слышать все эти звуки надоест. Не, такого не произойдет. Все равно, что обычные люди видят много воронов одним лишь взглядом, или как они слышат разные звуки, удивительная способность мозга отсеивать ненужную информацию, от этого определенно не устаешь, чувствуешь себя как божество. Си Вэй и дух Багровой горы переглянулись. Си Вэй продолжила: когда становишься божеством, твоя божественная энергия поглощает тело, из-за этого ты меняешься. Хотя твое временное древнее тело еще на первом уровне, оно значительно сильнее, чем у божества, и из-за этого твое восприятие еще острее. Это настоящее чудо. Расширились глаза Сюэина от восторга. Я сначала подумал, что мне придется овладеть истинным предназначением волн или похожим законом и глубинной тайной, чтобы чувствовать так сильно. Я не думал, что стоит всего лишь довериться своему слуху. Я сделаю этот шаг. При тренировках твоя сущность непременно достигнет больших высот, продолжил дух Багровой горы. Естественно, ты овладеешь парочкой ранее невиданных техник на каждом подъеме. Как исключительный, контролировать время необъяснимо сложно. Но божественности королевства божеств обострят твои чувства с течением времени, постепенно увеличивая влияние на них. Дух Багровой горы улыбнулся и заключил. Пока ты силен, ты можешь все. Угу. Дуньбо Сюэин кивнул. Возле озера и несмотря на белую одежду, Сюэин словно заново родился. Он вытянула свою правую руку, медленно раскрыл ладонь и резко щелкнул. Бум. Воздух в ладони тут же сжался в ком. Неожиданный процесс привел к небольшому взрыву. Это сжимающее движение могло взорвать лорда Юланя и легко одолеть других. Само собой, нововозросшие исключительные тоже не могут противостоять против обычной схватки с Сюэином. Слишком сильное, это тело слишком сильное, хоть Сюэин был морально готов к такому, его поражали последствия обретения временного древнего тела. Временное древнее тело действительно заслуживает названия секретной техники магического аватара, которые повсеместно хотят получить даже сущности мировых божеств. Слегка улыбнулся дух Багровой горы такой красивой улыбкой, что даже взгляда хватило бы свести с ума многочисленных женщин. Сюэин пробормотал по себя. «Эх, божественный дух, как только эта крохотная улыбка делает тебя таким привлекательным!» Дух Багровой горы продолжил. «Хотя это первая ступень, самая легкая, она уже специфическая. Почему я не могу чувствовать своих первых предков?» Спросил Сюэин. «Первых предков?» Си Вэй поразилась. «Глупенький Сюэин, что ты знаешь о первых предках?» «Предки?» Сюэин посмотрел рассеянно. «Не проявившиеся гены просыпаются и формируют тело, отличную силу, скорость и так далее. Они даже обеспечивают контроль над грозой и молнией, влияют на пространство и не только». Си Вэй ухмыльнулась. «Уже сейчас все частицы твоего тела изменились. Ты прошел стадию родства и возрос до небес и земли. Среди всех предшественников клана Ся, демонов пропасти тьмы, ты знаешь кого-то хоть немного похожего на тебя? В настоящее время у тебя самая мощная генетика за всю историю существования мира клана Ся», — рассмеялся дух Багровой горы. «Твоя способность превосходит все первых предков и даже демонических предков». Дуньбо Сюэин был поражен. «Хорошо, это все абсолютно верно. Его тело сейчас сильно превышало его уровень исключительного. Все эти предки, о которых он слышал, меркли по сравнению с тем, что у него было сейчас. Он мог даже насмерть поразить новообратившихся божеств. Это тело определенно бросало вызов небесам. К тому же дух Багровой горы имел всего 18 секретных техник мира божеств. Вместо трех истинных предназначения, он мог тренировать лишь одну такую технику. Условия ее развития были очевидно более чем суровыми. Раньше я думал, что после развития третьей степени истинного предназначения звезды, можно тренировать необходимые навыки для тела бессмертной звезды. Я понял, что это абсолютно бессмысленно. Посмеялся Сюэин. В таком случае ты просто пачкал сталь грязью. 1. Он в высшей степени оскорблял тело бессмертной звезды, называя ее грязью и говоря «пачкать» по отношению к высшей сущности. Сюэин, тело бессмертной звезды, это название действительно многообещающее. Техника укрепления тела, степени исключительного, даже не секретная, может называться бессмертной, подкачал головой дух Багровой горы в пренебрежении. Это нормально. Разве среди исключительных нет самопровозглашенных королей или императоров? Прокомментировала Си Вэй. Сюэин слушал и улыбался. У него было хорошее настроение. Он не ожидал, что, став почетным учеником, его сила увеличится до такого уровня. Если бы он носил доспехи божественного сокровища и просто стоял там и позволял всем беспрепятственно атаковать его, как много ран он получил бы. Сюэин хорошо понимал, что сила, скорость, видение, слух и другие преимущества – естественное дополнение к его временному древнему телу. Самое страшное в этом теле были выживаемость и длительность. Оно было лучшим среди 18 секретных техник мира божеств по выживаемости. Сюэин сам не мог вычислить, как убить себя. Конечно, его собственное видение было слишком слабым. Его врагами были бог магов и великий бог демонов. Лучше быть немного осторожнее. «Господа», — Сюэин продолжил, — «почетные ученики награждаются я божественными доспехами на время. Я бы хотел выбрать что-то из списка. Я немного озабочен». Сюэин посмотрел на этих двоих перед ним. «Вы двое, господа, знаете, что сейчас моему клану Ся угрожает бог магов и бог демонов. Скорее всего, они оба развяжут войну и уничтожают мой клан Ся, навсегда заняв весь мир клана Ся. Таким образом, они также могут запретить вход всем с утеса Багровой горы, тем самым оккупировав его. Для утеса Багровой горы нет никакого значения, но для моего клана Ся это катастрофа. Я хочу спросить, как я могу выбрать сокровище из списка, что обеспечит наибольшее сопротивление богу магов и богу демонов? Спросил Сюэин. Он не мог принять решение самостоятельно. Самый мощный старец клана Ся был только на вершине божественного уровня. Согласно мирскому храму, оборонительная стратегия Ся потеряет 99% времени. Всем известно, что будущее не предопределено, и мирской храм не надеется на особый успех. Таким образом, считается, что поражение обеспечено на 99%. Если учитывать раннюю силу клана Ся, то его ждет 100% провал. Когда Сюэин стал почетным учеником, очевидно, шансы на победу для клана Ся начали расти. Однако, Сюэиню необходимо использовать все возможные ресурсы. У клана Ся нет никого с достаточно широким мировоззрением. Но, госпожа Си Вэй и господин Багровой горы обладали им. Они оба следовали за могущественными членами божеств. В рамках мировоззрения, они могут быть даже лучше, чем бог магов и бог демонов. Этот парень смышлен. Покачал головой дух Багровой горы, улыбаясь, он знает, о чем спрашивать нас. Глава 343. Величайший оплот бога-чародеев. Дунбо, маленький паршивец. Си Вэй посмотрела на Сюэина и покачала головой. Я скажу прямо, ваш клан Ся изначально не имел ни одного шанса победить. Ну а сейчас, должна быть надежда, что ваш клан сможет защититься в преисподнем мире. И это зависит от твоего содействия. Без твоего присутствия даже сам преисподний мир не выстоял бы. И это правда, что богу чародеев и великому богу демонов плевать на ваш клан Ся. Кого они действительно боятся оскорбить, так это храм бога земли, посуждал Багровый утес. А иначе почему бы они стали так долго готовиться? Выражение лица Сюэ несколько изменилось. Старейшина Си Вэй, старейшина Багровый утес, и даже сейчас, когда моя боевая мощь так значительно увеличилась, я все равно не смогу их блокировать. Знаешь, на что бог чародеев и великий бог демонов больше всего полагаются? Спросила Си Вэй. Их аватары божеств, предположил Сюэ. Хэймэм, это, может, и достаточно значительная вещь, на которую они полагаются, но все же не самое, стал разъяснять Си Вэй. Храм бога земли, например, с легкостью мог бы быть аватарой божества. Если бы таверна кровавый бой не желала, то у них точно так же была бы аватара в вашем клане Ся. И почему бы им не посметь захватить мир клана Ся и через него сам утес Багровой горы? А почему бог чародеев и великий бог демонов смеют? Сюэин нахмурился. Ты должен знать, что с того момента, когда аватара пробуждается, она сможет оставаться в этом мире самые большие 3000 лет, объясняла Си Вэй. Когда эти 3000 лет проходит, аватара божества естественным образом умирает. Без аватары божества божество не сможет больше обеспечить безопасность целого клана. Или же оно захочет доставать новую аватару каждые 3000 лет. Это слишком затратно. Сюэин кивнул. Это было правдой. Пусть захватить мир клана Ся легко, но захватить его навсегда уже сложнее. Старейшины, тогда что же именно есть их самый надежный оплот? Взволнованно спросил Сюэ. Если я не ошибаюсь, их величайший оплот бывает только одного вида, продолжала Си Вэй. Бог чародеев является властелином материального мира, а это значит, что он полностью истончил смертный мир. Этот смертный мир можно представить как его двор. Он может войти в него абсолютно в любое время или легко отбыть в мир божеств, и никакие препятствия перед ним в этих передвижениях не встанут. Сюэ кивнул. Он понял это. Повелители материальных миров обычно преследуют одну единственную цель, поведала Си Вэй, обнаружить ближайший смертный мир, чтобы проложить стабильный пространственный переход. После этого они смогут посылать бесчисленных низших подчиненных существ в другой мир для его захвата. Обычно эти повелители – божества-властелины миров, поскольку они легко могут переправлять ресурсы из мира божеств в свой родной мир, после чего ресурсы очень просто используются для укрепления пространственного перехода, что позволяет божествам занять другой смертный мир. Сюэин понял объяснение Си смутно, и выражение его лица, против его воли, изменилось. Пусть даже их истинные тела не могут проникать в другие смертные миры, это могут делать их подчиненные и атаковать эти миры. Полностью захватив такой мир, они получают возможность распространять свою религию, продолжала Си Вэй. Единственная трудность – в построении устойчивого пространственного перехода. Поскольку расстояние между любыми двумя смертными мирами довольно велико, и поскольку пространственная позиция мира не фиксирована, то вообще-то довольно трудно построить устойчивый пространственный переход. Утес Багровой горы проживал в мире клана Ся более миллиона лет. Богу чародеев следовало уже давно начать планирование, и за этот миллион лет ему нужно было добиться занятия двух близлежащих смертных миров, а также смертного мира рядом с миром твоего клана Ся. После чего он использовал бы эти миры как трамплин и проделал бы проход напрямую в мир твоего клана, прежде чем его занять его, как таковой. Все хорошо тогда, когда проложен пространственный переход. Ресурсы, которые он заготавливал, такие, как, например, большое количество военных крепостей, будут регулярно передаваться через устойчивый переход прямо в мир клана Ся, и позволит богу чародеев с легкостью заложить устойчивые основы, заключила Си Вэй. После этого он пустит свои корни и займет весь мир клана Ся, сметая на своем пути всякое сопротивление. Его ресурсы не нужно передавать через временный храм, поскольку бог чародеев – властелин материального мира. Направляя их через различные пространственные переходы, он сможет послать их в мир клана Ся захваченным им смертным миром. Он планировал так терпеливо, в течение столь долгого времени, ради одного этого дня. Он распространил свою религию при помощи клана Зверя по той причине, что этот клан обеспечивал достаточное количество обмундирования и материалов для постройки устойчивого перехода. Раз божество может временно проложить переход, то через этот переход направятся ресурсы, которые позволят укрепить его окончательно, до постоянного, продолжал разъяснять Си Вэй. Если бы их не подавил временный храм, то бог чародеев и великий бог демонов наводнили бы мир своими ресурсами. Никакой властелин материального мира не боится рисковать, ибо за него рискует аватар в мире божеств, и даже если она умрет, он может себе рафинировать новую. А потому повелители обычно весьма богаты. Он может посылать без числа оружие, обмундирование, солдат, сколько пожелает. Аватар божества может демонстрировать даже еще более ужасающую боевую мощь при поддержке определенного ценного обмундирования, заключала Си Вэй. Стоит им только захотеть, и они смогут управлять всем миром клана Ся, как огромной крепостью, и никто больше не способен будет войти в него. Это единственный их способ захватить мир клана Ся на всю оставшуюся вечность, какой мне приходит на ум, закончила Си. Выслушав это, Сюй внутренне похолодел. Это было. Он не решался представить себе день, когда был укреплен переход, соединяющий мир клана Ся с другим смертным миром. В мир клана Ся посылаются нескончаемые ресурсы, а значит, его атакуют сотни тысяч военных кораблей мира божеств, а с ними прибывает еще более пугающее военное обмундирование. Теперь ты понимаешь, единственная их тревога – храм бога земли. Си Вэй засмеялась. Вера твоего клана принадлежит этому храму, и им занять это место, как похитить жертвенное мясо из храма бога земли. Как мог храм так легко подчиниться? В храме должна всегда находиться какая-нибудь мясистая туша, предназначенная мировому божеству, которая может спуститься в любое время. Это должно быть внушающее страх божество, вероятно, мировое божество царства третьей ступени. Такая аватара способна разрушить за секунды устойчивый переход, а посему богу чародеев и великому богу демонов нужно готовиться. Они должны быть уверены, что все приготовлено как нужно, и это, ради того, чтобы все подмять под себя одним махом, добавила Си Вэй, и для этих приготовлений они могли прийти к согласию с храмом бога земли. У Сюи сорвалось с губ. А храм бога земли им поможет? Это достаточно маловероятно, покачала головой Си Вэй. Храм все-таки распространяет свою религию в мире твоего клана. Они не стали бы предавать твердую веру людей, но наблюдать со стороны, как зрители, это вполне правдоподобно. «Что же должен делать мой клан?» – спросил Сюэ. Они никогда не могли представить себе, что в самый критический момент среди них появится такой исключительный, как ты. Си Вэй снова покачала головой. «Если они проиграют, то потому, что отпустили тебя». Сюэ почувствовал себя беспомощным. Они уже заплатили внушительную цену после того, как воздействовали на него колдовским ядом негодования шести призраков. Помимо постройки устойчивого пространственного перехода, у бога чародеев и великого бога демонов нет достойного способа иметь дело с Сюэ. Посылка могущественных драгоценностей состоялась все же строго по распоряжению временного храма. «Твой клан может продолжать защищаться от преисподнего мира», — заметила Си Вэй. «Оставь мир своего клана и спрячься в преисподнем, и сурово обороняя его от чужаков. Так у тебя больше шансов выжить. Ты можешь поменять 100 000 кристаллов божеств выдача которых предписана. На это количество ты можешь приобрести уйму сокровищ и укрепить дворец дьявола еще сильнее. И кроме того, с твоей помощью, даже если бог чародеев и великий бог демонов бросит все силы на то, чтобы захватить преисподний мир, у тебя все равно будет огромный шанс его отстоять. Защищая преисподний мир, ты сможешь спокойно заниматься развитием энергии до тех пор, пока не станешь божеством или даже не достигнешь еще более могущественного царства. Ты – уроженец клана Ся, а потому, когда станешь божеством, все равно сможешь проникать в мир своего клана в течение ближайших 10 000 лет, что позволит тебе разрушать единым махом. Даже если они укрепили мир клана Ся, ты рафинируешь сердце мира клана Ся и станешь его властелином, и они падут. Растолковала Си Вэй. Сюй нахмурился. Оставить весь мир клана Ся, подождать, пока его собственная боевая мощь не станет достаточно сильной, а затем дать отпор, если бы у него вправду не было другого выбора, он бы пошел только своим путем. В истории клана Ся встречались враги, которые вынуждали клан отступить и остаться в преисподнем мире, а нет точной уверенности, что преисподний мир можно отстоять, ведь так, поинтересовался Сюэ, ничего точного в войну не бывает, ваши противники все же обладают ресурсами, которые во много раз превосходят ваши, объяснила Си Вэй, ключ к победе твоего клана, это только ты, Сюэ кивнул, он понял, в каком трудном они положении, но в мире клана Ся живет бесчисленное множество смертных людей, как мы можем позволить их зверски поубивать, есть ли способ нам защитить их, может быть, заставив врагов отступить, защита преисподнего мира уже означает, что ты ставишь на кон свою жизнь, хочешь заставить их отступить, это еще серьезней, предположила Си Вэй, ты должен стать сильнее, и приобрести больше ресурсов, есть ли какой-нибудь способ это сделать, с разгорающимися глазами спросил Сюэ, стань учеником внутреннего круга утеса Багровой горы, отвечала Си Вэй, глава 344, соглашение, сокровенный ученик, Сюэ Ин почувствовал, как его сердце забилось, Си Вэй посмотрела на него, и края ее губ слегка приподнялись, священный учитель получает несколько учеников, они подразделяются на почетных учеников, сокровенных учеников и личных учеников, личные ученики имеют наивысший статус, затем следуют сокровенные ученики и, наконец, потом почетные ученики. Тем не менее священный учитель за всю свою жизнь получил всего 3 личных ученика, так как для того, чтобы стать таким учеником, нужно было соответствовать строгим требованиям. Ученик должен либо обладать истинным предназначением первой степени, либо захватить божественное сердце первой степени в период культивации в 10 000 лет. Священный учитель берет инициативу в свои руки, чтобы получить любого, кто соответствует любым критериям личного ученика. Сюэ Ин почувствовал внутреннее беспокойство. Соответствовать исключительному с истинным предназначением первой степени было невероятно сложно. Между тем, было сравнительно легче уплотнить божественное сердце первой степени в течение 10 000 лет культивирования. Сначала можно уплотнить божественное сердце второй степени, а затем культивировать, пока оно не сделает прорыв до первой степени. Большинство исключительных с истинным предназначением первой степени могут уплотнить божественное сердце первой степени в течение 3 000 лет культивации. Среди 3 личных учеников священного учителя один был исключительным с истинным предназначением первой степени, а другой захватил божественное сердце первой степени за 10 000 лет. И последний был любимым учеником священного учителя. Учитель нарушил все свои правила, когда брал его в качестве личного ученика, сказала Си Вэй, священный учитель уже мертв, поэтому нет никаких шансов, что он нарушит какие-либо правила. Это означает, что единственным способом стать личным учеником, является осмысление истинного предназначения первой степени или уплотнение божественного сердца первой степени в течение 10 000 лет. Сюэ Ин беспомощно ответил, если бы у меня были способы для того, чтобы осмыслить истинное предназначение первой степени, то катастрофа, с которой сталкивается клан Ся, вероятно, уже была бы решена. Си Вэй остановилась на мгновение. Она могла с первого взгляда сказать, что Сюэ Ин все еще сильно беспокоился о катастрофе, которая скоро постигнет клан Ся. Си Вэй кивнул головой. Это правда. Если ты захватишь истинное предназначение первой степени, то твоя боевая сила выйдет за рамки твоего текущего уровня и ты одержишь победу над богом чародеев и армией великого бога демонов. Ты можешь запросто полностью уничтожить тот пространственный переход. К Кроме того, вам нужно лишь распространить новости, и многие могущественные существа из божественного мира возьмут на себя инициативу, чтобы принять вас как своего ученика. Бог-чародея и великий бог демонов, их не стоит упоминать. Даже в таком случае, если вы действительно захватили истинное предназначение первой степени, то было бы лучше не раскрывать, что вы это сделали. В противном случае, независимо от того, какого мастера ты принимаешь, другие будут помнить тебя и не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить тебя. Многие из тех невероятных исключительных с истинным предназначением первой степени были убиты во время их роста, беспомощно объяснила Си Вэй. В результате большая часть исключительных с истинным предназначением первой степени, появлявшаяся на протяжении всей долгой истории, была чрезвычайно бдительна, и они осмелились лишь постепенно сделать эту информацию публичной, как только они стали мировыми божествами. Сюэ Ин кивнул головой. Истинное предназначение первой степени. По правде говоря, он также хотел достичь этой области, но, согласно различным записям, которые он читал, туда невероятно сложно прорваться. Такие события не должны были форсироваться, поэтому единственным вариантом было позволить им идти своим чередом. Пока он делал все возможное для своего обучения, другие дела были излишними. Чрезмерные мысли могут даже повлиять на его душу. «Я не смею сказать, что я точно смогу стать личным учеником», – начал Сюэ Ин, – «но как я могу стать сокровенным учеником? Следуй за мной», – сказал Багровый Утес. Длинный каменный тротуар, место с множеством каменных ступеней, расположенных на земле, проложил путь к возвышающейся горе. «Посмотри», – трое подошли к каменному тротуару. Багровый Утес указал вперед, на место, которая находилась поодаль. «Это путь размышлений. Он предназначен для проверки твоего сокровенного сердца и даже намного сложнее испытания виноградного листа пятой лозы. Большинство учеников из Утеса Багровой горы после того, как станут божествами, придут, чтобы пройти через этот путь размышлений. Как исключительному, тебе нужно будет пройти первый участок для того, чтобы получить первую квалификацию и стать сокровенным учеником». Сюэ Ин посмотрел на путь размышлений, и у него появилось несколько мыслей о предмете. Казалось, что самые могущественные существа из божественного мира сделали огромный акцент на сокровенном сердце культиваторов. Вскоре Багровые Утесы Си Вэй привели Сюэ Ина к девятиэтажной пагоде. «Это пагода высоко парящего облака», — сказал Багровый Утес, показывая на девятиэтажную пагоду, стоящую перед ним. «Если исключительный войдет в нее, то они подвергнутся битвам исключительного уровня, в то время как божества столкнутся с битвами на божественном уровне. Пройдите первые 6 этажей, и вы достигнете второй квалификации, которая необходима для того, чтобы стать сокровенным учеником. Как только вы завершите прохождение пути размышления и пагоды высоко парящего облака до оговоренного места, первого участка пути размышления и 6 этаж пагоды высоко парящего облака, вы выполните требования для того, чтобы стать сокровенным учеником». Багровый Утес посмотрел на Сюэ Ина. «Это условия установлены священным учителем, и никто не может их изменить». Сюэ Ин кивнула. «Я понимаю. Путь размышления и пагода высоко парящего облака, эти два требования к испытаниям очень трудно выполнить, и твоего нынешнего понимания царств по-прежнему очень мало». Багровый Утес покачал головой. «Подожди некоторое время, прежде чем ты их испытаешь. К этому моменту ты уже должен будешь хорошо знать, что тебе нужно сильно совершенствоваться и стараться стать сокровенным учеником до того, как начнется война. Имен». Сюэ Ин кивнул. Он уже стал почетным учеником и, по сути, был надеждой для клана Ся. Однако он должен был стать еще сильнее. Багровая скала указала на пустое место перед ним, где вдруг появилось несколько плотно сжатых слов. При виде этих слов Сюэ Ин не мог не обрадоваться. «Если ты по-прежнему останешься почетным учеником на момент начала войны, то ты должен будешь следовать этому плану», — начал Багровый Утес. «Во-первых, возьми награду в 100 000 божественных кристаллов и используй их для того, чтобы обменять на больше сокровищ». «Что?» — Сюэ Ин нахмурился. «Из этих 100 000 божественных кристаллов я должен использовать 30 000, чтобы купить огромное количество божественных трупов. Они предназначены для использования вашего кровавого ползучего цветка», — Багровый Утес объяснил. «Кровавый ползучий цветок — это растительный организм, Он имеет большое количество жизненной силы и очень большой по размеру. Он вполне подходит в качестве оружия на случай войны. Было бы слишком долго просто позволить ему поглотить мировую энергию, в то время как давая ему поглотить божественные кристаллы, было бы слишком расточительно. Таким образом, самым лучшим вариантом является предоставление ему божественных трупов. Трупы божеств наполнены огромным количеством энергии, и они обходятся дешевле, чем просто использование божественных кристаллов. С 30 000 божественных кристаллов вы сможете приобрести достаточно трупов, чтобы позволить кровавому ползучему цветку эволюционировать до поздней стадии божественного царства. Однако я считаю, что для достижения средней стадии потребуется 10 лет, и только через 30 лет он, наконец, дойдет до поздней стадии. Даже если кровавый ползучий цветок сумеет достичь лишь средней стадии божественного царства, он все еще по-прежнему будет отличаться от обычных божеств. Его огромное тело может изливать бесчисленное количество виноградных лоз, которые могут покрыть область в 5000 километров, и его значительно труднее убить, чем божество на поздней стадии. Сюэин кивнула. У растительных организмов была прирожденная сильная жизненная сила. Ты должен поторопиться и отправить кровавый ползучий цветок обратно в мир клана Ся, продолжил Багровый Утес. Ты знаешь, что растение не встречается в природе мира клана Ся, и только став в нем божеством, оно не будет немедленно вытеснено. Но если я отправлю кровавый ползучий цветок сейчас, разве все не узнают об этом, как только он станет божеством и создаст огромное беспокойство? Сюэин нахмурился. Если они узнают, будет еще лучше, с радостью сказала Си Вэй. Если бог чародеев и великий бог демонов колеблются и задерживают битву на 10 тысяч лет, то у тебя будет большое количество времени для того, чтобы культивировать. После культивирования в течение такого длительного времени в утесе Багровой горы, кто узнает, что ты сможешь даже усовершенствовать мировое сердце мира клана Ся? Сюэин нахмурился. Исходя из того, что вы ранее говорили, и из того, насколько подготовлены бог чародеев и великий бог демонов, маловероятно, что они задерживают войну из-за появления божества. Даже если они предпочитают не задерживать, они все равно захотят получить четкое представление о том, каково положение клана Ся, и, что еще более важно, умерты или нет. Все, что тебе нужно сделать, это оставаться в утесе Багровой горы, не покидая ее ни на шаг. Выполни это, и им будет невероятно сложно узнать о твоем положении. Они могут попытаться пройти через храм времени, но даже храм времени не может видеть сквозь утес Багровой горы. Они могут узнать о тебе только через кровавый ползучий цветок. Это причинило бы беспокойство для храма времени, поэтому цена, которую кто-то должен был заплатить, была бы непомерной. Им придется понести огромную потерю божественных кристаллов, если они захотят купить секретную информацию, по крайней мере, более 1 000 000 кристаллов. Если они не захотят заплатить такую цену, они не смогут узнать какую-либо внутреннюю информацию, и для тебя это будет еще большим преимуществом. Сюэин не мог слегка не кивнуть. Но если я не вернусь в мир клана Ся, начал Сюэин, как я смогу общаться с кланом Ся? Утес Багровой горы считается независимым миром, и он чрезвычайно близок к миру клана Ся. Простое использование коммуникационного сокровища будет достаточно для того, чтобы ты мог общаться, сказал Багровый Утес. Это недорого, всего 100 божественных кристаллов. Я добавлю некоторые материалы из утеса Багровой горы. Этот вид материала может легко изолировать объект от всех законов. Поэтому, если какое-либо могущественное существо из божественного мира будет действовать лично, то даже храм времени не сможет видеть с помощью полученного сокровища. Сюэин сразу подумал о каком-то конкретном материале. Мешок, оставленный черным ветром предка, также может легко изолировать все законы от изучения. Ты можешь передавать сообщения и взаимодействовать с кланом Ся в любое время, но ни ты, ни твои аватарцы не должны возвращаться. Если ты будешь следовать этому правилу, храм времени не сможет увидеть, покинул ли ты утес Багровой горы, даже если они повернут время вспять. Для того, чтобы убедиться, жив ли ты или мертв, они должны будут пройти через кровавый ползучий цветок, а кровавый ползучий цветок к этому моменту уже вступил бы в божественное царство. Растительному организму божественного царства очень сложно подвергнуться исследованию, поэтому, если бог чародеев и великий бог демонов попросит такую информацию, храм времени потребует огромную цену. Багровый утес улыбнулся. И он, и Си Вэй много чего знали и, естественно, понимали процедуры. Таким образом, они могли использовать меньшее количество ресурсов для большего эффекта. Сюэин тщательно продумал план. Он тоже не обнаружил никаких проблем. Сюэин организовал все в тот же день. Учитель. Кровавый ползучий цветок превратился в девушку с красной кожей, покрытую зелеными листьями и красными цветами. Сюэмань, будь осторожен, когда будешь выходить. Иди сначала в мой родной город, замок снежного утеса города водного церемониала и найди Цзинцу, распорядился Сюэин. Да, послушно ответил кровавый ползучий цветок. Хорошо, а сейчас, девушка, иди в мир клана Ся и расти, сказал багровый утес, махая рукой. Взгляд Сивэй отражал ее сложные чувства. Так как она никогда не покидала утес Багровой горы на очень долгое время, она не могла не чувствовать зависти. Ху, кровавый ползучий цветок исчез, оставив утес Багровой горы для мира клана Ся. Вернувшись в мир клана Ся, Цзиньцу в настоящее время проживала в замке снежного утеса города водного церемониала в провинции Тихого Солнца в графстве Лазурного берега. Она считала, что, как только ее муж вернется, он непременно помчится прямо в замок снежного утеса. Прошло 4 года. Цзиньцу держалась за перила, глядя на заснеженную гору снежного утеса. Она чувствовала большой груз, который давил на ее сердце. В записях написано, что прохождение через виноградную лозу, достигающую неба, займет максимум 3 года. Чувство беспокойства наполнило ее сердце. Уже прошло 4 года, и он уже должен был вернуться. Она не смела верить, и не хотела соглашаться с тем, что с ним может что-то случиться. Он вернется, он должен, молилась про себя Цзиньцу. Глава 345. Разговор поры. Цзиньцу покинула свои покои и отправилась в крепость Снежной горы. Все многочисленное потомство клана Дунбо, живущее в крепости, относилось к ней с почтением, кланялось, даже когда видела издалека, что до слуг и стражников, они не смели приближаться к ней. В тот момент положение Цзиньцу в крепости было самым особенным, одновременно супруги Сюэина и наиболее впечатляющие исключительной среди обитателей крепости. Эти дети, не могла не усмехнуться Цзиньцу, глядя на еще совсем юных потомков клана. Сюэин, ты говорил мне, что у нас наверняка будут свои дети. Только что она вышла из крепости и пошла к вершине горы. Имэм, предвкушение охватывало Цзиньцу, пока она смотрела на небо, и тут издали на небе образовалась трещина, и из этой трещины вылетела очаровательная юная девушка. Кожа девушки была красной, и она, казалось, вся с ног до головы покрыта зелеными листьями и красными цветами. Кто это? Цзиньцу была озадачена. Здесь крепость Снежной горы. Никто из посторонних не может входить без разрешения. Белый туман сгустился в фигуру обезьяны, которая встала на пути девушки. Белый туманный шимпанзе насторожился, поняв, что девушка перед ним необычная. Ха-ха, девушка тут не скрыла своего воодушевления. Я и вправду нашла крепость Снежной горы. Я, Сюэмань, очень умна, раз нашла ее так быстро. Кстати, где волшебница Цзиньцу? Я пришла искать ее. Кто ты? Помрачнел белый туманный шимпанзе. Девушка эта, с легкостью способная прорываться сквозь пространство, должно быть, обладает боевой мощью полубога. Как крепость могла ее вот так пропустить? Дунбо Сюэин, мой предводитель, и я прибыла сюда по его распоряжению, объяснила девушка. Белый туманный шимпанзе был ошарашен. Сюэин, ты здесь по распоряжению Сюэина? В воздухе рядом с девушкой появилась другая фигура, и это была никто иная, как Цзиньцу. Ее истинное тело оставалось на вершине горы, когда она сама лишь воспользовалась защитным набором клана, чтобы сгустить энергетическое тело. Сюэмань бросила взгляд на Цзиньцу, перед тем как с радостным видом встать в воздухе на колени. Сюэмань приветствует жену своего предводителя. «А есть ли у тебя какое-то доказательство?» Не сразу поверила Цзиньцу. «Госпожа, пожалуйста, взгляните». И пламенно-ордяное копье появилось в вытянутой руке Сюэмань. Цзиньцу немедленно выхватила копье из ее руки. Нежно гладя его, забормотала. «Копье пылающего звездного облака? Почему вдруг его копье здесь? С Сюэином что-то случилось, а для мастера ведь так важно его оружие». После того, как Сюэин исцелился от воздействия колдовского яда, его море Тан-Тянь-Ци наполнялось ци полубога. Теперь он мог использовать оружие божеств, потому он естественным образом разыскал на острове Багровой Пыли оружие лучше прежнего. И это копье пылающего звездного облака временно служило своего рода удостоверением его личности. «Ты поймешь, как только вот это рафинируешь», — проговорила Сюэмань, кинув вдаль красное кольцо, поистине прекрасное. Вух, кольцо скоро долетело до истинного тела Цзинцу на отдаленной горной вершине. Она вытянула вперед тонкий палец и легко рафинировала кольцо. С помощью своей духовной энергии она смогла сразу почувствовать образ, запечатленный в кольце. Цзинцу, Сюэин, одетый в белое, улыбался ей. Сюэин, это образ, который ты оставил, или это действительно ты со мной разговариваешь? Цзинцу ощущала, как сердце ее от недоверия сильно заколотилось. Она была в страхе, она боялась, что Сюэин уже умер и оставил лишь свое изображение. «Конечно, это я сам с тобой говорю», — отвечал Сюэин. Едва Цзинцу заслышала этот ответ, у нее из глаз хлынули слезы. «Не плачь», — пробормотал Сюэин. «Угу». Цзинцу немедленно закивала. «Как у тебя сейчас обстоит дело? Я добился успехов», — разулыбался Сюэин. «Я прошел испытание достигающей неба виноградной лозы, и теперь я почетный ученик утеса Багровой горы. Я уже излечился от негодования шести призраков. Я к тому же был первым, кто стал почетным учеником, хотя и мастеру клана Мишан предстоит стать таковым, если ничего не случится». Цзинцу всю охватила безмерная радость. Ее уже долгое время мучило беспокойство, как и главу дворца Чиня. Пусть ни та, ни другой не осмеливались говорить об этом вслух, но в глубине души они неуловимо ощущали, что Сюэин, быть может, уже и умер, раз его так долго нет. «Позволь Сюэмань передать тебе сокровище хранилища», — сказал Сюэин. «Хорошо», — Цзинцу тут же подошла, как требовалось. Сюэмань некоторое время назад взлетела на вершину горы, и вот с почтением передала жадеитовый браслет. Цзинцу сейчас же почувствовала, как обширно пространство хранилища, заключенное в нем, как только рафинировала его. «Цзинцу, мне нужно обсудить с тобой важный вопрос, а потому слушай внимательно, что я сейчас скажу». И Сюэин поведал ей разные важные вещи, чтобы она смогла их впоследствии решить. Будучи исключительной волшебницей, она незамедлительно запоминала и понимала все сказанное, пусть оно было объяснено только один раз. «Мм, я поняла. 15 лет, хорошо, поняла. Эти сокровища, они стоят 8000 кристаллов божеств. Этот кровавый ползучий цветок действительно так ужасен. Ты приобрел для нее так много тел божеств, хорошо.